Здравствуйте. Меня зовут Владислава Друдько. Я являюсь директором департамента программ по лидерству и личной эффективности Московской бизнес-школы и являюсь преподавателем, имею 20-летний опыт обучения в бизнесе. Из них 10 лет занимала руководящие позиции в консалтинговых, инвестиционных и страховых компаниях. Сегодня мы с вами рассмотрим из курса «Организационное поведение» тему «Личность и психологические установки». Личность и психологические установки – это тема, которая интересовала, интересует психологов, философов, социологов и, собственно, всех людей, которые интересуются организацией души человека во все века. Именно поэтому теории описания личности человека и психологических установок человека существует бесчисленное множество. Понятно, что в рамках нашего видеокурса мы не можем охватить все возможные теории и подходы к изучению личности. Да, собственно, это и нет необходимости в этом. Наша задача с вами познакомиться с некоторыми подходами в изучении личности человека. И самое важное, как на практике можно применять в бизнесе знания о личности и психологических установках человека. Таким образом, наши основные задачи, которые мы с вами в процессе изучения курса «Личность. Психологические установки» должны решить, будут следующими. Мы познакомимся с основными типами теории личности. Также мы познакомимся с понятием личности в теориях Фрейда, Юнга и Берна, на основе которых была создана типология личности Майерс-Брикс, а также рассмотрим, как применяется типология личности MBTI сегодня в организации. А также самовосприятие, обратная связь и всем известное в бизнесе окно Джахари. Вначале давайте определимся, что такое личность. Личность – это совокупность устойчивых физических и психических характеристик, позволяющих индивиду идентифицировать себя в обществе. Совершенно верно сказал в свое время Чаадаев, что лишенные возможности общаться с людьми, мы просто щипали бы траву и не задумывались о тонкостях строения психики человека. Ведь личность человека воздействует на общество, точно так же, как общество воздействует на личность человека. И говорить о личности и психологических установках человека мы можем только рассматривая его в социуме. Итак, основные типы теории личности, которые представлены на этом слайде, дают вам описание трех подходов. Итак, психодинамические теории, которые объясняют динамику личности на основе взаимодействия структурных элементов психики, бессознательных влечений, страхов и комплексов. Ну, последователями психодинамической теории изучения личности были, например, Фрейд и Юнг. Социодинамические теории. Здесь ведущую роль в развитии психики отводится социальным условиям существования личности и ее социальному окружению. И, соответственно, интеракционистские теории, где на динамику личности, как говорят эти теории, воздействует и психическая структура личности человека, и социум, в котором находится человек. Сегодня мы с вами рассмотрим основной подход психодинамических теорий, как я уже сказала, последователями которой был Фрейд и Юнг. Итак, классический психоанализ Фрейда. Классический психоанализ Фрейда можно представить в виде айсберга. Как говорил Фрейд, область сознательного – это вершина айсберга человеческой души, и область бессознательного – это то, что скрыто под водой. Это 80% психических процессов, которые управляют жизнью и поступками человека. Итак, что же представляет собой личность человека в теории Фрейда, или если визуализировать, как вы видите это на слайде, в образе айсберга, скрытого под водой? Итак, что такое область сознательного? Это открытая часть айсберга, это те психические поступки и процессы, которые осознает человек, которыми он управляет, которые он контролирует. Согласно Фрейду, на сверхя, на область сознательного, влияет общество. То есть сверхя – это контроль относительно критериев оценки «хорошо», «плохо», «добро» и «зло». Однако, согласно представлениям Фрейда о личности человека, это всего лишь 20% мотивации поступков человека. Как я уже сказала, все остальные 80% скрыты в области бессознательного. Что же такое область бессознательного в учении Фрейда? Итак, «я», или, как говорит Фрейд, это все влечения, страсти, подавленные мысли, чувства, страхи. Это так называемый котел страстей, где кипят основные импульсы, которые человек наследует, которые даны ему от рождения, которые изменить, к сожалению или к счастью, согласно теории классического психоанализа, невозможно. При этом они управляют нашей жизнью на 80%. Итак, котел страстей – это область нашего бессознательного «оно», так называет его Фрейд. Это наши влечения, страхи, подавленные мысли, чувства и комплексы. Именно вот это количество страстей и импульсов, согласно теории классического психоанализа, управляет мотивацией поступков человека, поведением человека на 80%. Между «оно», вот этим котлом страстей, и между областью сознательного сверхя, о котором я только что вам говорила, существует так называемый посредник, цензор, или, как обозначил Фрейд его в своем классическом психоанализе, «я». Это внутренняя цензура, которая тоже не поддается управлению человека, а тем не менее она контролирует вот эти бессознательные импульсы, бессознательные влечения, бессознательные страсти перед тем, как они выйдут на область осознаваемого и облекутся в слова, поступки и действия. Поэтому, согласно теории Фрейда, жизнь человека или психика человека – это постоянная борьба, постоянное взаимодействие между «оно» – страстями и желаниями, и «я» – внутренним цензором. Самое важное, что повлиять на их взаимодействие, на силу желаний и на силу контроля человек не может. Поэтому вот эта энергия, которую человек получает для совершения своих поступков, как раз происходит в процессе внутреннего конфликта между «оно» – желаниями и страстями и между бессознательным «я» – контролем. Таким образом, энергию человек получает в процессе постоянного взаимодействия или, как он говорит, борьбы между импульсами «оно» и между «я» цензурой, контролем этих желаний. Таким образом, согласно классическому психоанализу Фрейда, человеком управляет, поступками человека на 80% управляет его подсознание. И только 20% отводится области сознательного «я» и то, которое формируется в процессе воздействия общества и делит все поступки на хорошие и плохие. К этой теории Фрейд пришел в процессе многолетних практических психотерапевтических практик. Однако самое сильное влияние на формирование сути классического психоанализа Фрейда все-таки сыграли работы Ницше, Шопенгауэра и Гарднера, философов, трудами которых Фрейд увлекался особенно активно в последние годы жизни. Если мы говорим о последователях и учениках Фрейда, конечно же, мы вспоминаем Карла Густава Юнга, известного швейцарского психотерапевта, который в чем-то повторил теорию строения личности Фрейда и при этом привнес в строение личности свои исследования и новые открытия, которые в свое время, скажем так, даже обрадовали человечество. Потому что если Фрейд утверждал, что человек не подвластен своим реакциям и поступкам, то Юнг вводит совершенно новое понятие, так называемое «самость» или «зельбст», как говорил Юнг, которое призвано как раз управлять всеми этими сознательными и бессознательными частями личности, которые находятся в человеке. Итак, как же выглядит строение личности согласно Юнгу? Ну, почти все то же самое. есть глубоко бессознательная, так называемая тень, есть некий посредник, так называемая маска, есть осознаваемая ищ или я, как говорил Юнг. И, соответственно, есть еще образ мужчины и женщины, анима и амус. Так называл в своих исследованиях теории строения личности эту часть Юнг. Так вот, всеми этими четырьмя структурами, которые вы видите на схеме, призвана управлять самость, то есть это высшее, осознаваемая часть личности, которая является посредником и имеет возможность вмешиваться в договорные процессы импульсов и контроля, чего у Фрейда было сделать невозможно. При этом Юнг привносит в теорию строения личности еще один интересный элемент, так называемую совесть или коллективное бессознательное. Здесь он приводит в своих трудах очень интересный пример. Однажды к нему пришел на консультацию бизнесмен и рассказал свой недавний сон. Он готовился к очень важной финансовой сделке и во сне видел свои руки и плечи, испачканные грязью. Он пришел к Юнгу за консультацией, что ему делать. Конечно же, Юнг сказал прервать сделку. Юнг на основании этого сна делает определенный вывод, что этические нормы или так называемая совесть человека – это не воспитательный момент, это заложено глубоко в подсознании человека и передается по наследству. Это отражается, например, в таких психических процессах, как сон. Таким образом, аналитическая теория Юнга отличалась от фрейдовской, резюмирую тем, что Юнг ввел понятие коллективного бессознательного и совести, которое передается по наследству, и, соответственно, ввел понятие «зельбст» или «самость», которое является посредником между всеми внутренними психическими процессами, которые происходят в человеке. Сейчас мы рассмотрим с вами еще одну теорию строения личности, так называемый транзактный анализ Берна. Почему именно транзактный анализ Берна наряду с классической теорией психоанализа Фрейда или аналитической теорией Юнга? Ну, для того, чтобы детально изучать строение личности по Фрейду и по Юнгу, нужно очень глубоко и серьезно уйти в область психологии. В бизнесе руководителям, которые занимаются не психологии, нет необходимости так глубоко и подробно изучать строение личности. Поэтому одна из самых удачных теорий строения личности, которая применима в бизнесе, которая очень легко укладывается на представление человека о себе и о других людях, которую очень эффективно используют тренеры в любых тренингах и личностного роста, и тренингах продаж, и тренингах межличностных коммуникаций, и обслуживания клиентов, и тренингах управленческих навыков, она очень понятная, простая и доступная теория транзактного анализа Берна, которая, собственно говоря, очень близка и очень эффективно повторяет теорию психоанализа Фрейда и Юнга. Итак, как выглядит строение личности согласно транзактному анализу Эрика Берна? Итак, одна из частей нашей личности, как утверждает Эрик Берн, а его теория, как я уже сказала, основывается на психоанализе Зигмунда Фрейда, это наш ребенок. Это та часть нашей личности, которая дается нам от рождения, которая формируется в человеке в возрасте до 3 лет. И, как утверждает Эрик Берн, никогда не меняется. То есть все те психологические, психические паттерны поведения, все те установки и реакции, которые мы усвоили в детстве в возрасте до 3 лет, живут с нами и сопровождают нас всю нашу жизнь. Итак, если я вам задам вопрос, как чаще всего ведет себя ребенок, когда сталкивается с раздражающим фактором внешней среды, вы мне ответите: плачет, капризничает или умолкает, уходит в себя. Вот именно так, как мы научили себя реагировать в детстве на раздражающий фактор внешней среды, именно так, вырастая, становясь взрослыми, мы несем эти модели поведения всю нашу жизнь. это наше бессознательное. Это то, та нижняя часть айсберга, если следовать теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Вот это часть личности, вторая часть личности, которую Эрик Берн называет родитель, если основываться на теории психоанализа Фрейда, это и есть то «я», которое постоянно контролирует и проводит жесткую цензуру между импульсами и желаниями ребенка, или, как называет его Фрейд, «оно». Итак, согласно Фрейду, ребенок у Берна, у Фрейда – это «оно», родитель – это «я» у Фрейда. Кто такой родитель? Как чаще всего проявляются паттерны или модели поведения родителя? Плохо – хорошо, хороший – плохой, черное – белое, добрый – злой. То есть родитель категоричен в своих оценках, он всегда прав. Вот эта часть личности, которая досталась человеку, каждому из нас, досталась по наследству от тех людей, которые оказывали на нас влияние, когда мы были маленькими. Это могут быть не обязательно только мама и папа, это могут быть воспитатели, учителя, старшие братья и сестры, соседи, друзья по двору или по школе, по детскому саду, но именно те люди, которые оказывали на нас влияние в детстве. Вот эти модели поведения мы очень часто усваиваем от взрослых людей, и они живут вместе с нами и становятся частью нашей личности. Ну, иными словами, если ребенка очень строго воспитывали в детстве, были очень строгие родители, то есть вероятность того, что ребенок вырастет и будет повторять модель родительского поведения. Он будет также строг и также категоричен по отношению к другим людям. Итак, вот эти две части нашей личности – это наше бессознательное, это та нижняя часть айсберга, которую мы рассмотрели в теории психоанализа Фрейда. И еще одна личность – это наше сознательное, или, как называет его Эрик Берн, это наш взрослый. Это наш взрослый. Это та часть личности, которая лишена переживаний, индивидуальности и эмоций. Это наше сознание, это наша, если хотите, совесть, как говорит Юнг в своих учениях. Да? Это та часть нашей личности, которой мы управляем, потому что мы хорошо ее осознаем. Итак, нашими поступками управляет наше бессознательное. Это наша детская часть, которая досталась нам, которая воспитывается в нас в возрасте примерно до 3 лет. И это наша родительская часть, которая передается нам по наследству. То есть мы усваиваем определенные модели поведения от тех людей, которые в свое время оказывали на нас то или иное влияние. Вот таким образом, согласно Эрику Берну, выглядит строение личности человека. Говорить о том, что хорошо или плохо иметь в наличии своей личности капризного ребенка или очень строгого родителя, давайте порассуждаем. Если я вам задам вопрос, скажите, пожалуйста, обижались ли вы когда-нибудь, плакали ли вы, капризничали ли вы? Конечно, если вы ответите, что нет, это будет от лукавого. Конечно, да. Это часть личности, которая обязательно есть в каждом из нас в большей или в меньшей степени. Проявляется она, как правило, в стрессовых и критических ситуациях. Вот в этой части личности скрыто творчество человека, потенциал его креативности. Вот здесь находится его индивидуальность и самовыражение. Почему слишком давящее воспитание лишает человека в процессе его взросления чего? Индивидуальности, да, потому что человек наследует установки, развивает не свои собственные природные установки, а наследует установки родителей, да, и вырастая, родителей или взрослых людей, и вырастая, повторяет, проживает не свою жизнь, а повторяет установки родительского влияния, да. Еще один вопрос. Как человек с ярко выраженной детской частью может проявлять себя в обществе? Ну, если нарисовать ее так символически, да, вот она такая детская часть, Соответственно, все остальные, две остальные маленькие, да, детская очень большая. Ну, мы их называем так называемые великовозрастные дети, да, которые в меньшей степени, да, в большей степени лишены контроля вот этой вот цензуры и ведут себя, ну, не так, как хотелось бы обществу, да. Как правило, это весьма талантливые и неординарные люди, да, которые занимаются искусством и творчеством. Таким образом, Эрик Берн, резюмируя, утверждает, что ребенок и родитель – это бессознательное в человеке, которое управляет поступками и мотивацией человека на 80%. Изменить эти вещи, эти две части личности в человеке невозможно. Однако, как утверждает Эрик Берн, ну, собственно, так утверждают и другие психологи, этим можно научиться управлять и можно органично научиться жить с этим. Но изменить это невозможно.